Наблюдайте за теми, у кого нет мяча. Настоящие поклонники командных игр с мячом скажут вам, что иногда даже интереснее наблюдать за действиями игроков, которые в данный момент не ведут мяч. Футболист занимает позицию, защитник блокирует противника, открывая путь нападающему. Баскетболист дает пас, бейсболист перемещается на вторую базу. Все это не попадает в поле зрения камеры, постоянно следящей за мячом. Хотя именно эти моменты игры могут оказаться самыми важными. Роджер Розенблат пишет: «Меня больше всего восхищают работы моих коллег, которые не спешат обращать внимание на сиюминутную шумиху, а сосредоточиваются на обычных обстоятельствах или текущем процессе. Если вы хотите узнать что-то о бедности в Америке, нужно обращать внимание не на заметные события, например, на уличные драки или марши протеста в Вашингтоне. Бедность всегда бедность. Именно поэтому поп-исследования, о которых я говорил в главе 3, бьют мимо цели. В попытках угнаться за новейшими тенденциями, а конкуренция так остра, что эти тенденции отслеживают еще до того, как они появились, специалисты так подробно обсуждают детали, что за деревьями не видят леса. По этой же причине Билл Бернбах презирает рекламистов, которые в попытках хоть чем-то отличаться от конкурентов, все равно чем, лишь бы найти уникальное торговое предложение, все дальше и дальше уходили от реальных оснований для существования определенной категории продуктов, игнорировали инстинкты, заставляющие человека покупать те или иные товары. «Для развития человеческих инстинктов понадобились миллионы лет», — говорил он. «И чтобы они изменились, потребуются еще миллионы лет. Нужно думать о том, что остается в человеке неизменным, о его постоянном стремлении выжить, заслужить восхищение, добиться успеха, любить, заботиться о себе». Рекламная кампания для Norwegian Cruise Line — хороший пример этой философии в действии. Вся индустрия круизов дерется за один и тот же мяч. Новые суда, развлечения на борту, новых туристов. А NCL отошла в сторону, отвернулась от мяча и спросила: почему люди отправляются в круиз, а не проводят отпуск как-то иначе? Что такого есть в круизах, чего не могут дать другие виды отдыха? Критики подобного подхода и подобных компаний утверждают, что он ведет к торжеству общего. «Так может сказать каждый», — насмешливо говорят они. «Да, может», — отвечаю я. «Только для этого нужно начать думать головой, чтобы увидеть реальное положение вещей и реальную возможность». Почти в каждой товарной категории никто не замечает самого лучшего позиционирования. Если какая-то компания заговаривает об этом первой или просто говорит об этом лучше конкурентов, ее позиции будет очень сложно ослабить. Техника «отвернитесь от мяча» полезна не только на макроуровне. Она может быть ценной и на микроуровне отдельного исследовательского проекта. Я предлагаю два основных правила ее использования.